Глава 17. На станции «Кардинал Лемуан» Ажье купила билет в одну сторону и растворилась в толпе пассажиров. Парижане относились к обеду крайне серьезно, и ничто не могло помешать им проехать полгорода, чтобы встретиться с коллегой, партнером или любовником в приличном баре или ресторане. Ажье не вполне поняла, следили за ней от отеля «Эмиль Золя» или нет, но постаралась как можно полнее использовать людской поток, чтобы оторваться от хвоста. Бежала по лестницам и эскалаторам, проталкивалась сквозь толпу. Добравшись до платформы, перестала суетиться, замедлила шаг, сделав вид, что попросту опоздала к поджидающему поезду. Увы, на платформе еще остались люди, но вряд ли можно было надеяться на полное ее запустение. Всегда находятся типы, которым нет другого занятия, как торчать на станции, не обращая внимания на поезда и толпящихся пассажиров. Молодой мужчина в клетчатом жакете и кепке читал новости скачек, чудом за самый кончик фильтра, удерживая сигарету во рту. Полненькая, но симпатичная девушка поправляла макияж, глядя в бронзовое ручное зеркальце, надув щеки от сосредоточенности. Ажье нетерпеливо глянула на часы. Скорей бы уже. Но до полудня пара минут. Рельсы еще под током. Она прижала к себе сумочку, глядя, как медленно заполняется людьми перрон, и подступила к самому концу, туда, где рельсы уходили в темноту тоннеля. За минуту до полудня у другого конца платформы засветил подкатывающийся поезд. Задрожали, заскрежетали рельсы, визгнули тормоза. Состав остановился. Верити снова поглядела на часы. Скорей бы он ушел. Не хватало, чтобы застрял в тоннеле, перекрыв дорогу к порталу. Поезд тронулся. Оставалось несколько секунд до полудня. Еще несколько человек пришло на платформу. Стрелка часов указала. Пора. Видимых изменений в состоянии рельсов Верити не заметила, но трогать их проверки ради все равно не собиралась. Сделал ли Авелинг свою работу, скоро и так станет известно. Верити двинулась со всей быстротой, на какую была способна. Одним плавным движением опустилась на колени на краю перрона, уперлась руками, опустила ноги на грязный бетон, на котором лежали рельсы. Руки моментально испачкались в масле. Несомненно, зад тоже. Но неважно. Если все по плану, не придется возвращаться в тоннель, и некому будет удивляться, отчего прилично одетая молодая женщина так изгваздалась. Кто-то закричал. Ажье оглянулась. Парень с газетой о скачках показывал рукой. Сигарета выпала изо рта. Толстушка опустила зеркальце, привлеченное возгласом. Но к тому времени Ажье уже скользнула в спасительную темноту, держась как можно ближе к левой стене, левее крайнего рельса. Углубившись на несколько метров в тоннель, она поняла, что никто ее больше не видит. Но, к сожалению, и впереди не было видно почти ничего. Огни станции остались за спиной. Ажье старалась идти как можно скорее, держась за стену, двигаясь бочком, пытаясь не думать о мышах и крысах, несомненно шмыгающих прямо под ногами, и о смертельном электричестве, еще может быть текущем по рельсам рядом. Нужно пройти 100 метров, и времени на это всего 2 минуты. Впереди среди темноты загорелся темно-красный свет, очень тусклый, но движущийся. На мгновение охватила паника. Неужели навстречу мчится поезд, хотя поезда по этому тоннелю должны подходить сзади, а не спереди. Затем она сообразила. Впереди кто-то светит фонарем. «Ажье, поторопись», — донесся голос. «Ток включится через 30 секунд, и сразу пойдет поезд». «Авелинг, двигайся», — приказал он в ответ. «У нас мало времени». «Люди видели, как я полезла в тоннель. Не беспокойся об этом». Шаг за шагом, и свет сделался ярче. Верити различила контуры человека, сидящего на корточках у стены. Казалось, человек гораздо дальше, чем подсказывает слух. В тоннеле голоса разносились не так, как на поверхности. «Ажье, шевелись!» – прошепел он. «Я стараюсь, как могу». «Отлично, но теперь не спотыкайся, рельсы уже под током». «Не надо так говорить, от этого я могу споткнуться». «Товар у тебя?» «Да», – процедила она сквозь зубы. «Товар у меня». Еще немного, и фигура близ стены увиделась ясно. Глаза привыкли к темноте, и Верити различила рядом с человеком темный провал двери. «Поторопись. В рельсах напряжение скачет». «И как это понимать?» «Снова пошли поезда. Метро не станет ждать после перебоя с энергией, особенно посреди рабочего дня». Наконец Ажье распознала черты Авелинга. Она чуть не пробежала последнюю дюжину метров, протянув руки к спасительному проходу в стене тоннеля. «Вроде я вижу огни поезда, въезжающего на станцию», — предупредил Авелинг. «Я уже почти здесь. Поезд рядом. Уходим». Не пытаясь быть деликатным, он схватил Верити и втолкнул в дыру, в темноту за нею. Визг и лязг приближающегося поезда нарастали, отдаваясь эхом в стенах тоннеля. «Помоги мне с дверью», — сказал Авелинг. «Нужно вернуть ее на место». Он подтолкнул ее руки к старым доскам. Верити ощутила, как они продвигаются, поддаваясь совместным усилиям. Дверь с хрустом закрылась через миг после того, как в щель ударил свет прожектора. «Не едва успели», — прокомментировал Авелинг. «Думаете, нас видели с поезда?» «Нет». «А как насчет парня на перроне?» — спросила Верити и вкратце описала мужчину в кепке из газеты о скачках. «Как я уже говорил, о нем нечего беспокоиться. Мелкий мошенник. Проводит дни на платформе, высматривая жертвы. В полицию не донесет». Авелинг выключил красный фонарь и тут же включил белый, гораздо мощнее. Ажье сощурилась от яркого света и узнала тесную и грязную кишку входного тоннеля, ведущего к порталу. «Я повторяю, товар с тобой?» «Сказала же да», — ответила она устало. «Хорошо. Я уже боялся, что ты не собираешься выполнять задание. Рад, что решила поступить разумно. Дай сюда бумаги. У меня они в безопасности». «Ажье, я сказал, давай бумаги». Она не успела возразить. Он выхватил сумочку, посветил в нее фонарем. «Немного, да?» — сказал Авелинг, увидев пачку. «Кучка бумажек и столько хлопот». Он извлек бумаги и вернул сумку. Верити подумала про возможное подозрение Сьюзен Уайт о предателе в команде, работающей на Земле-2. Может, это и Авелинг. Но пока он держит бумаги на виду, вряд ли уничтожит или испортит их. Осталось лишь удостовериться, что бумаги в сохранности попадут к Калискану. «Авелинг, я не понимаю, что все это значит. А прямо сейчас даже не уверена, что хочу понимать. Можно закончить со всем этим поскорее?» «Прямо сейчас ты вернуться не сможешь. У нас проблемы с тоннелем». Еще один поезд пророкотал неподалеку, от вибрации с потолком посыпалась пыль. «Вы говорили, что тоннель закрыт из-за кратковременных проблем». «Они оказались не такими кратковременными, как мы ожидали». Он вдруг остановился, посветил фонарем вдоль плавно изгибающегося тоннеля. Верити заметила, как Авелинг нахмурился. «Что случилось?» «Ничего. Показалось, будто услышал что-то». «Может, одного из ваших людей у портала?» Авелинг расстегнул куртку, сунул бумаги во внутренний карман. «Пошли, надо двигаться». Ажье заметила, как он вынул автоматический пистолет в тот же самый момент, когда спрятал бумаги. Сделанное на Земле-2 оружие блестело маслянистой синевой в свете фонаря. «Я видела какое-то шевеление», – прошептала Ажье. «Где?» Луч фонаря дернулся, будто перепуганное животное. «Впереди, в тоннеле. Будто кто-то на корточках у стены». Переведя дыхание, Верити добавила. «Выглядит как ребенок». «Ребенок? Не говори чепухи». «Ребенок мог с легкостью пробраться сюда». Авелинг покачал головой, но Ажье видела, он нервничает. Неудивительно. У нее самой мурашки ползли по коже, когда шла здесь в прошлый раз. Ползут и сейчас. «Здесь кто-нибудь есть?» – позвал Авелинг. «Кто-то с портала? Бартон, это ты?» «Это не Бартон», – возразила Верити. «И не Скелсгард». Пистолет плюнул оранжевым пламенем наугад в темноту. Пуля с хрустом врезалась в камень в дюжине метров. Раскаты эхо от выстрела пронеслись туда и сюда по тоннелю. Затем стихли, и повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь дыханием. «Черт!» – произнес Авелинг. «Вы видели что-то?» «Вроде да. Но, может быть, ты внушила мне, что вижу». «Но ведь было слышно что-то перед тем, как я заметила ребенка», – сказала Ажье. «Кажется, я тоже что-то видел». В голосе Авелинга убыло уверенности. «Похоже на ребенка?» «Не на ребенка. А если на ребенка, то что-то...» Авелинг не договорил. «Что-то пошло не так», – прошептала Ажье, прижимаясь к стене, и процедила зло и тихо. «Вы же знаете сами». «Это игра теней». «Меня глаза не обманули. Это не игра воображения, даже если вы и уверены в обратном». В ответ он зашипел сам, приказывая молчать, не сводя мушки с тоннеля. Верити заметила, что рука с пистолетом трясется. «И что?» – фыркнул он. «А то, что нам следует побыстрее убираться отсюда, пока не влипли». «Гляди», – прошептал Авелинг, нащупав лучом фонаря темный пригорок в дюжине метров впереди. «Тело. Оно было слишком велико для детского». «Думаю, это Бартон», – произнесла Ажье обреченно. «Это Бартон, и он мертв». «Невозможно», – отрезал Авелинг. Он оттолкнул Верити и прошел по тоннелю. Луч скакал по стенам, пока Авелинг не опустился на колени рядом с телом. Пистолет по-прежнему трясся в его руке. «Ох, плохо», – пробормотал Авелинг. Ажье заставила себя подойти. Да, она не ошиблась. Бартон. Авелинг провел по телу лучом, задержал его на груди. Пулевых ран было десятка два, перекрывающихся, будто лунные кратеры. Наверное, стреляли почти в упор. Ажье вынула пистолет из еще теплых пальцев мертвеца. «А теперь давайте уберемся отсюда», – предложила она. Рука Авелинга дернулась. Он послал еще две пули в темноту. В свете вспышек Ажье увидела, как вблизи грубо высеченной стены тоннеля движется что-то похожее на куклу в красном платье. Существо с телом ребенка и вовсе не детским лицом, морщинистым и диким, то ли старуха, то ли оживший мертвец, со скаленной в злобной ухмылке пастью, полной черных острых зубов. Пистолет тянул руку вниз. Ажье направила его в темноту, прицелилась в то место, где только что заметила чудовище, нажала на спусковой крючок. Он щелкнул. И все. Проклиная свою глупость, Ажье сдвинула предохранитель и нажала снова. Опять ничего. Наверное, Бартон опустошил обойму. «У нас крупные неприятности», – процедил Авелинг, вставая и отходя от тела на полусогнутых ногах. «Я сейчас точно видела кого-то», – сказала Верити, сжимая пистолет. «Вроде ребенок, но лицо...» «Это не ребенок». «Чего-то в этом роде вы и ожидали, правда?» «Молодец, оценка отлична», – прошипел Авелинг. Охваченная внезапно яростью, она придавила ствол бесполезного пистолета к боку Авелинга и выдохнула ему в ухо. «Свинья, выкладывай-ка все!» Верити хотела употребить другое слово, но даже в такой ситуации не смогла выговорить непристойность. «Это ребенок Земли один?» «Почему ты так думаешь?» «Кто бы это ни был, он здесь чужой. Давай, рассказывай, что тут происходит». «Это разведгруппа НП», — с трудом проговорил Авелинг. Он пошарил лучом по тоннелю. Никого. «Что?» «Ажье, ты чего? Неужели не помнишь ту мелкую гадкую войну, о которой мы так не любим говорить? Войну с нашими нынешними друзьями из Федерации Полисов. И при чем здесь та война? Они бросили против нас детей. Модификация генов, клонирование, психологическое программирование. Результат – неотеническая пехота. Машины для убийства, имеющие облик ребенка». Ее заставил содрогнуться ужас, который передавался от собеседника. И она подумала, что от тварей, способных так подействовать на Авелинга, лучше и в самом деле держаться как можно дальше. «Ты воевал с ними?» «Я имел с ними дело. Это не совсем то, что воевать. Мелкие злобные твари проползали в те места, которые мы считали полностью вычищенными, и дожидались неделями, иногда без еды и воды, почти впадая в кому. А потом выходили на свет». Авелинг задышал часто и тяжело и заговорил, будто силой выволакивая слова из памяти. «Их трудно убить. Быстрое, сильное, живучее. Болевой порог замедленный. Идеально развит инстинкт самосохранения. Но есть и готовность умереть ради достижения цели. И даже когда мы узнали, кто они, даже когда ясно видели врага, нажать на курок было почти невозможно. Они же точь-в-точь дети. 4 миллиарда лет эволюция впихивала в наши головы: не убивайте свое потомство. Не смейте поднимать руку на маленьких. Кажется, мы звали их детьми войны», — прошептала Верити. «А, так мы все-таки помним свою историю». Насмешливый тон не замаскировал страха. Она подумала о Кассандре, представителе прогров, участвовавшей в неудачной археологической экспедиции и выдававшей себя за ребенка. Из-за нее Верити и попала в нынешнюю переделку. Неотеническая пехота стала первым шагом к появлению прогров в детском обличье. Но об этом шаге никто теперь не любит вспоминать, а особенно прогры. Кажется, они были генетическим тупиком, неудачной моделью, нестабильная психика, быстрый износ. «Они были оружием, рассчитанным на определенный срок использования», — объяснил Авелинг. «Но никто не видел детей войны уже лет 20, а то и 30. Авелинг, скажи мне, что делает такое чудовище в тоннеле под Парижем?» «Ажье, додумайся сама. Прогры уже здесь. Они проникли на Землю 2. «Как же тут холодно», — подумала она вдруг. «А еще очень страшно и далеко от дома. Нам нужно выбираться на поверхность». «Нет», — ответил Авелинг, видимо, уже собравшийся с духом. «Мы должны пробиться к порталу. Его сохранность превыше всего. Если дети добрались сюда, то уже знают о портале и пользовались им. Как иначе они могли проникнуть?» Авелинг раскрыл рот, но почему-то не произнес ничего связного. Он мокро кашлянул и навалился на Ажье, выронив фонарь и пистолет. Она втянула воздух. Хотелось отчаянно завизжать. Естественная женская реакция на убийство человека рядом. Но как-то сумела сдержаться. Дрожа, сосредоточившись на нужных действиях, а не на осмыслении происходящего, она заменила бесполезный пистолет Бартона на тот, который выронил Авелинг. Пригнувшись, посветила вдоль тоннеля и по счастливой случайности поймала в круг света дитя войны, прижавшееся к стене. Увиденное на миг парализовало сознание. Жуткая сморщенная пародия на лицо, бескровные смятые губы, дьявольская ухмылка, торчащие черные резцы. И впрямь быстрый износ. Между губами мелькнул сухой черный язык. В тонкой лапке существо держало предмет, похожий на оружие, и направляло его в сторону Ажье. Та выстрелила первой. Пистолет яростно дернулся в ладони. Ажье вскрикнула от боли, а дитя сложилось пополам и выпало из светлого пятна. Оружие лязгнуло о камни. Сама тварь заголосила тонко, истошно, как чайник со свистком. Инстинкт самосохранения неистово кричал. Скорее назад, на поверхность. В тоннеле эта тварь может быть не одна. Но ведь надо посмотреть, что именно убила или изувечила пуля, выпущена археологом Ажье. Пистолет тянул руку. В нем должен быть еще, по крайней мере, один патрон. Или не должен. Дитя перестало кричать. Вопли сменились слабыми, почти ритмичными стонами. Ажье подошла вплотную, ногой отшвырнула оружие, опустилась на колени. Пук черных волос на макушке сбился на бок, обнажив морщинистую в пигментных пятнах кожу, бледную и безволосую. Вблизи, в безжалостном свете фонаря, лицо твари казалось сплошь состоящим из обвисших складок и синюшных рубцов. Оно походило на старую порченную резину, прикрытую растрескавшимся слоем макияжа. Глаза тусклые, подернутые желтушной ревматической пленкой. Зубы гнилые корешки. Черный комок больного языка мечется между ними, словно безумец в клетке, пытаясь изрыгнуть членораздельное слово между стонами. И отвратительная вонь, словно из тюремного нужника. «Что ты здесь делаешь?» – спросила Ажье. «Тебе не нужно знать», – прохрипело дитя. «Я знаю, кто ты. Созданный ради войны урод, монстр. Тебя и таких, как ты, должны были уничтожить десятилетия назад. Вопрос, почему не уничтожили?» Из щербатого частокола зубов выплеснулась жижа. «Нам повезло», – выдохнуло дитя, булькая, то ли медленно задыхаясь, то ли изображая смех. «Ты называешь это везением?» – спросила Ажье, указывая на рану в животе. «Я исполнил то, ради чего пришел сюда. Это я называю везением», – проговорила дитя и умерла. Голова откинулась назад. Глаза застыли в глазницах. Ажье пошарила в темноте, нащупала оружие. Она ожидала увидеть пистолет. Скорее всего, еще один артефакт Земли-2. Но форма предмета оказалась незнакомой. Встав, Верити сунула его в сумочку и пошла прочь от трупа. Сзади донесся шорох. Ажье развернулась, видя лучом, надеясь увидеть крыс. И увидела мальчика и девочку, присевших на корточки у тела Авелинга. Они шарили в его одежде. Ослепленные светом зашипели от злобы. «Убирайтесь», — приказала Верити, наставив пистолет. «Я уже убила одного из вас. Перебью и остальных, если придется». Мальчик оскалился, вытаскивая кипу бумаг из куртки Авелинга. Он был совершенно лыс и напоминал миниатюрного старика. «Спасибо, мы уже управились», — произнес он издевательски. «Нельзя, чтобы это попало в чужие руки, правда?» «Оставь бумаги», — приказала Ажье. Девочка рыкнула на мальчика. В ее руке блеснуло серебро. Но Ажье выстрелила первой. Трижды. Пистолет скакал в руке. Мальчик зашипел и выронил документы. Девочка зарычала снова и подхватила бумаги. Верити посветила и увидела. Повезло. Стреляя почти наугад, попала и в нее. «Бумаги», — приказала Ажье. Существо юркнуло в темноту. Мальчик застонал, хватаясь за звездообразную рану на бедре. В движениях ребенка было что-то жутко несообразное, собачье, будто он еще не понял, что ранен. Он попытался встать, но нога подогнулась. Мальчик пронзительно завизжал от ярости и боли. Он полез в свой школьный пиджачок. Потянул наружу нечто длинное, блестящее. Ажье выстрелила снова и попала в грудь. Мальчик замер. Ажье провела лучом по тоннелю. Никого. Ошеломленная, запыхавшаяся, она ковыляла, пока не увидела под ногами бумажку. Подобрала. Это оказался один из документов Сьюзен. Ажье затолкнула находку в карман жакета, пообещав себе, что изучит ее как следует, если выживет, конечно. Затем вернулась к мальчику, посветила в глаза, затем также проверила и Авелинга. Никакой реакции. Оба мертвы. Из тоннеля донеслось шуршание. Стук. Кто-то двигался навстречу. Низко пригнувшись, Верити навела пистолет, попробовала осветить источник звука. «Ажье?» — позвали хрипло и тихо. «Кто это?» «Скелсгард. Слава богу, ты жива». Из темноты появился силуэт женщины, опирающейся на стену. Одна нога — сплошная кровавая масса, из-под располосованных брюк выглядывает багровая, словно фарш, искалеченная плоть. У Ажье перехватило дыхание. Она опустила пистолет, но прятать его не стала. «Досталось тебе», — проговорила Ажье. «Еще повезло», — ухмыльнулась Скелсгард. «Они решили, что я мертва. Если бы усомнились, доделали бы работу». «Стой на месте. Нужно вернуть тебя к порталу». «Там небезопасно». «Безопаснее, чем в этом тоннеле». Верити выпрямилась, быстро подошла к раненой женщине. «О, Господи!» — ахнула она, глянув. «Я же сказала, повезло». Голос походил на трение листков наждака друг от друга. Скелсгард оторвала рукав рубашки, чтобы наложить жгут на верхнюю часть бедра. «Крови много потеряла, но, кажется, они не зацепили ничего жизненно важного». «Тебе нужен врач, и не с земли два». Спохватившись, Ажье завертела головой. «Сколько их было?» «Трое». «Я прикончила двоих. Третья удрала». Верити поставила оружие на предохранитель и сунула за пояс. Оно болезненно тыкало в бок при движениях, но лучше держать его прямо под рукой. «Давай, обопрись на меня. Далеко еще до цензора?» «Полсотни метров. Туда», — мотнула головой Скелсгард. «Дойдешь?» Маурия оперлась на Ажье. «Попытаюсь. Расскажи, что случилось. Я хочу знать все. Я могу рассказать только то, что знаю сама. Пока хватит и этого. Что ты выведала у Авелинга?» «Немного». Продвигалась пара медленно. Скелсгард отталкивалась здоровой ногой, кривясь от боли. Ажье старалась не думать о том, как больно спутнице. Не сомневаясь, Авелинг был осведомлен гораздо лучше нас, в том числе и о присутствии прогров. Но я так и не поняла, знал ли он, каким образом они пробрались сюда. «Мы догадывались насчет прогров», — ответила Маурия, — «но вблизи увидели впервые». «По-твоему, как они сюда попали?» «На Землю-2 ведет только один путь, мы в этом уверены. Наш портал — единственный проход, и он под полным нашим контролем с момента его открытия. Все чужое, чтобы попасть на Землю-2, должно пройти через него, а значит и через цензор». «Да, но как прошли эти создания?» «Дети войны — биотехнологическое оружие, но у них нет ничего механического. Цензору не на что реагировать. Вполне вероятно, они просто просочились». «Недавно?» «Нет, вряд ли они попали сюда в период нашего владения порталом. Агенты прогров могут обмануть нашу службу безопасности, могут даже прикинуться людьми порога, но детей мы бы обязательно заметили». «И все-таки они могли проникнуть только через портал». «Других объяснений нет», — кивнула Скелсгард. «Ты не против, если я немного передохну?» «Да, пожалуйста». Маурия помолчала с минуту с закрытыми глазами, а потом сказала. «Они не могли пройти через портал с тех пор, как его контролируем мы. А это означает только одно. Они прошли раньше». Ее лицо исказило боль. Потекли слезы. «А когда это могло быть?» – осторожно спросила Верити, боясь, что спутница потеряет сознание. «Марс под нашим контролем уже 23 года, с перемирия. Мы обнаружили портал лишь 2 года назад. Вряд ли кто-то тайно пользовался им раньше, мы бы заметили. Сама утечка энергии, необходимая, чтобы поддерживать портал открытым, но ведь кто-то же им пользовался, это очевидно. Только если раньше, чем 23 года назад. Незадолго до перемирия Марс со спутниками попали под власть прогров. Всего лишь на 1,5 года. Ты хочешь сказать, что дети войны прожили в Париже 23 года? Это единственное очевидное объяснение. Когда Марс вернулся к нам, все агенты прогров застряли в Париже. Пожалуй, это объясняет многое. Они бесплодны, их не проектировали для долгой жизни. Авелин говорил что-то про ограниченный срок годности. Их полагалось демобилизировать до наступления старческой дряхлости. О, как я люблю эвфемизмы прогров, но здешним деткам позволили состариться, поэтому они и выглядят так. И что же они все это время делали? Хороший вопрос. Идти сможешь? Спросила Ажье. Нам надо двигаться. Скелсгард простонала в ответ и снова принялась медленно, мучительно отталкиваться здоровой ногой. «Сьюзен Уайт вышла из-под контроля», — проговорила Маурия, тяжело отрывисто дыша. «Кто-то счел, что она работала на врага, но это маловероятно. Я ее хорошо знала. Я тоже не очень верю в ее предательство. Скорее всего, она установила, что на Земле-2 орудуют прогры». И доложила Калискану. «Нет. Наверное, боялась обнаружить себя и выдать свою миссию. И она могла сомневаться в ком-нибудь из нашей группы». «Я додумалась почти до того же», — тихо сказала Верити. «В самом деле?» «Да. Зачем тянуть в операцию меня, аутсайдера? Только по той причине, что своим доверять нельзя». «Похоже, ты права. А это значит, мне надо разобраться, кому можно доверять, а кому нет. Бартон с Авелингом мертвы. Маурия, остаешься ты». «И?» «Я не знаю, что насчет тебя думала Сьюзен. Так или иначе, выбора у меня нет. Или подскажешь, на кого еще можно положиться?» «Знаешь, это воодушевляет. Хороший такой повод для доверия». «Извини, я не хотела выразиться слишком мрачно. Да и какая теперь разница? Бумаги все равно пропали». «Но ты же их просмотрела?» «Лишь мельком». «Все лучше, чем ничего. Теперь у нас есть хотя бы представление о том, за что убивали. Если доложим Калискану, может, он и разберется, что к чему». «А если проблема в самом Калискане?» «Письма Сьюзен адресованы ему», напомнила Скелсгард. «Все до последнего. То есть она всегда доверяла ему, пусть даже сомневалась в остальных». «Возможно. Надо же хоть что-то принять за правду. Иначе как действовать дальше?» «Да, наверное. Но как отправить ему сообщение?» Авелин сказал, что с тоннелем проблемы. «Там всегда проблемы. Просто они стали намного серьезнее после твоего прибытия. Слыхала, какая каша заваривается дома?» Авелин сказал, что полисы затеяли ссору. «Не просто ссору, намного хуже. Между умеренными и агрессивными програми полноценная гражданская война. И у нас никакого понятия о том, кто выиграет. Притом агрессивная фракция передвигает силы вглубь системы, пространство SHBV». «Разве это не декларация войны с зарослью?» «Была бы декларацией, если бы заросль не боялась дать сдачи. Пока наши политики только стонут и пищат, надеясь, что умеренные обуздают агрессивных». «И?» «Хорошо бы». «Маурия, я боюсь за своих детей. Мне нужно вернуться и позаботиться о них. Если агрессивные двинутся на заросль...» «С детьми все нормально. Мы связались с твоим бывшим мужем перед тем, как все полетело кувырком. Он просил передать тебе, что позаботится о детях». «Ну да, у него все получается лучше. Куда уж мне?» «Господи боже, он просто хотел подбодрить тебя. Не волнуйся так». «Расскажи про тоннель. Что за проблемы?» – спросила Ажье, сделав вид, что не расслышала последней фразы. «Наши друзья из полисов слишком приблизились к Марсу. Я бы сказала, чересчур приблизились. О порталах они знают много. У них есть детекторы и локаторы активных порталов. Если до них донесется хоть отголосок слуха о портале в окрестности Марса, они примутся искать его. И потому нам надо работать с ним как можно аккуратнее, без шума. Оттого проблемы. Прогры уже наверняка знают, иначе как дети проникли сюда. Но когда мы захватили Фобос, не было и признаков того, что Програм известно о существовании портала. Может, они хотели, чтобы вы именно так и думали? Они подошли к тяжелой железной двери, ведущей в комнату цензора. Дверь была приоткрыта. Из-за нее лился ядовитый желтый свет. «Мы ее оставили в таком же положении», — заметила Скелсгард. «Но лучше не делать поспешных выводов. Подожди-ка», — посоветовала Ажье, и, поставив Маурию держаться за стену, вытянула из-за пояса пистолет, молясь про себя о том, чтобы в магазине остался хоть один патрон. Ажье перешагнула Каммингс, протиснулась сквозь щель в комнату, развернулась со всей быстротой, на какую была способна, повела стволом из стороны в сторону. Никаких детей, по крайней мере, в поле зрения. Она помогла Маурии зайти в комнату, затем захлопнула дверь. Вдвоем женщины зафиксировали массивный замок. Теперь открыть дверь можно было лишь изнутри. «Как ты?» – спросила Ажье. «Не слишком. Кажется, надо ослабить жгут. Давай сперва протащу тебя через цензор». «Проходи через него сама сначала». Ярко-желтый барьер цензора был единственным источником света в комнате. Если глядеть на него сбоку, он казался мерцающим, колеблющимся, но под прямым углом виделся совершенно неподвижным. Вплавленная в скалу вокруг, аппаратура цензора выглядела как и раньше, древний, совершенно чужой. «Я пойду вперед и проверю», — предложила Ажье. «Вернусь через пару секунд». «Или не вернешься». «Если я не вернусь, если меня подстерегают на той стороне, тебе придется попытать счастье на Земле-2». «Я бы охотнее в каменном веке попыталась счастье», — содрогнулась Маурия. «Здесь не так уж плохо. Есть анестезия и рудиментарное познание о стерилизации. Если попадешь в больницу, будут неплохие шансы на выздоровление. А потом, когда начнут задавать вопросы, справишься как-нибудь». «Нет, я уж лучше рискну с цензором. Позволь идти мне, ладно?» «Я уже ранена. Тебе, единственной здоровой, рисковать бессмысленно. Если все нормально, я высуну голову». «Возьми». Ажье протянула ей пистолет. «Ты уже стреляла из него?» «Угу. И не могу обещать, что там остались патроны». Она помогла Скелсгард подойти к цензору, отступила, наблюдая, как раненая женщина уцепилась за поручень над головой и со стоном качнулась изо всех сил, чтобы пройти сквозь цензор. Ярко-желтая поверхность прогнулась, потемнела в местах растяжения, стала коричнево-золотой, будто синяк образовался от удара, и проглотила Маурию, а затем слопнулась, вернула прежнюю ровность. Ожидая, Верити достала из сумочки оружие детей войны. Оно было рассчитано на маленькую руку, но Верити, хоть и неловко, могла взять его как обычный пистолет. Оружие было металлическое и гораздо легче пистолетов Авелинга и Бартона. Но по существу оно вроде отличалось не слишком. Есть и спусковой крючок, и скоба, и скользящая кнопка, наверное, предохранитель, и перфорированный ствол, и дульное отверстие на его конце, и сложный шарнирный механизм заряжания, откидывающийся в бок. Оружие состояло из гладких, плавно изогнутых, изящно сочлененных частей, будто перетекающих друг в друга. Казалось, его можно приспособить и для бросания, и для ножевого боя. Такое вряд ли отыщешь в оружейной мастерской на Земле-2, но и на метателе конденсированной энергии из арсенала Програв 23-го столетия на Земле-1 оно тоже не смахивает. Хоть и выглядит чуждо, оно, скорее всего, сделано по технологиям 20 века в Париже на Земле-2. Желтая поверхность выпятилась, щелкнула разрываемая пленка, и из цензора высунулась голова Скелсгард. «Все в порядке». Ажье поставила оружие на предохранитель и двинулась следом за Маурией сквозь желтый колючий свет. И перед тем, как пленка обволокла ее, Ажье успела вспомнить рассказ Маурии о безвременном желтом аду, в который та попала однажды. Тогда Скелсгард ощутила, что ее неспешно изучают разумы, огромные и древние, как горы. Ажье сжалась одновременно и, желая познать это, и страшась каждым атомом естества. Но момент перехода оказался таким же кратким, как и в первый раз. Как и тогда, ощутилась эластичная преграда, вдруг пропавшая, будто Верити прорвалась сквозь барабанную кожу. Никакой аудиенции с Богом или богоподобными существами, создавшими цензор и дубликат Земли. Чужеродный прибор пропустил в зал портала все, и одежду, и оружие. Безукоризненная логика аппарата не препятствовала примитивным устройствам. Или, возможно, он больше заботился о попадающем на Землю-2, а не о покидающем ее. «Никто сюда не проходил», — сказала Скелсгард, прислонившаяся к пульту управления. Ее лицо было бледной маской боли и изнеможения. «Никаких признаков детей войны?» «Думаю, они сюда не добрались. К счастью для нас. Если бы добрались, могли бы наделать жутких дел. Необратимо испортить тоннель или превратить его дальний конец во временную белую дыру. А тогда прощай, Фобос. И все поблизости тоже. Давай взглянем на твою ногу. Я поправила жгут. На время сойдет». Ажье выдернула из крепления на стене аптечку первой помощи, открыла пластиковую крышку и, покопавшись, отыскала шприц с морфином. «Сможешь сама?» – спросила Верити, передавая шприц Маурии. «Я не слишком ловка с иголками». «Управлюсь», – пообещала Скелсгард. Она надорвала зубами стерильную оболочку шприца и вогнала его в бедро пониже жгута, но выше раны. «Не знаю, стоит ли колоть морфин. Ну да ничего, скоро узнаю». «Нужно задействовать тоннель», — сказала Ажье. «Как думаешь, сможем вдвоем?» «Подожди минутку, я отдышусь. А пока иди вон к той консоли», — Маурия указала кивком. «И на верхней панели переведи все тумблеры на красные. Затем посмотри, останутся ли показания на шкалах в зеленой области». «Так просто?» «Сестричка, все нужно делать по порядку, шажок за шажком. Мы тут не на газовой плите кашеварим, а имеем дело с крупными искажениями локальной пространственно-временной метрики». «Завещание у меня уже готово», — проинформировала Верити. Она сняла туфли и поспешила вниз по спиральной лестнице. Раньше Ажье никогда не спускалась вниз к машинам. Их нависающие громады поражали воображение и давили на психику. К счастью, все выглядело исправным. Транспорт по-прежнему висел в вакуумной приемной капсуле, охваченной амортизирующим подвесом, раскрашенным желто-черными полосами. Тупой, помятый нос так и глядел наружу, прочь от зеркальных стен портального тоннеля. Осталось только развернуть судно и дождаться момента стабильности. Ажье подошла к пульту, указанному Маурией, и принялась один за другим перещелкивать массивные тумблеры. Стрелки на приборах задрожали, но хотя пара из них задержалась немного на красном, в конце концов все ушли на зеленое. «У нас все на зеленом», – отрапортовала она бодро. Скелсгард подтащила себя к поручням на краю площадки, глянула вниз. «Отлично, лучше, чем я ожидала. Теперь видишь второй ряд тумблеров под пластиковой крышкой на шарнирах?» «Ну да». «Подними крышку и начинай переключать их, следя при этом за циферблатами. Если хотя бы две уйдут на красное и застрянут там, прекращай». «И почему мне кажется, что тут как раз и есть самое сомнительное?» «Тут все самое сомнительное». Ажье принялась за второй ряд тумблеров, на этот раз медленнее, позволяя стрелке над каждым тумблером успокоиться перед тем, как перейти к следующему. С каждым тумблером усиливалось гудение машин вокруг. Даже по другую сторону зала, да и в самой вакуумной капсуле, на приборах и аппаратах замигали зеленые и красные огни. «Я уже на полпути», — сообщила Ажье. «Пока все нормально. Судно полетит само по себе?» «Давай не все сразу. Мы подготовим корабль, когда стабилизируем кривизну горловины. У тебя уже мурашки по коже?» «Пока нет. А следовало бы». Ажье щелкнула очередным тумблером и воскликнула. «Оп! На пятом циферблате стрелка на красном». «О том я и тревожилась. Верни тумблер в прежнее положение». «Стрелка вернулась на зеленое?» «Да, похоже», — ответила Верити, щелкнув тумблером. «Попробуй снова». «Все еще на красном». «Выключаю, пробую снова». «Печально», — произнесла Верити, закусив губу. «И что это значит?» «Что у нас неприятности. Ладно, оставь эту консоль, иди к следующей. Вон к той, рядом с ящиком для инструментов». «Ага». «Теперь переключи красный тумблер справа от монитора и скажи, какие цифры на третьей колонке на экране». 15,73, 15,04, принялась читать Ажье, стерев рукой пыль с экрана. «Округляй, мне в точности до десятых не нужно. Все между 10 и 12. Вот зараза, стабильности еще нет. Мы можем вернуться домой?» «Трудно будет». Ажье оторвала взгляд от консоли и посмотрела на Скелсгард. «А если подождать, дела улучшатся?» «Могут, а могут и ухудшиться. Трудно сказать, как долго тоннель будет нестабильным. Несколько часов, десятки или десятки дней». «Так долго ждать нельзя, особенно если в любой момент угрожают явиться детки. Что ты имела в виду, говоря, трудно будет?» «Трудно, но все-таки возможно. Одна из нас может вернуться». «Не понимаю». «Нужно стабилизировать геометрию ближайшего входа в тоннель. А это потребует много энергии. Больше, чем у нас есть сейчас». «Да неважно». Ажье пожала плечами. «Пусть тоннель слопывается после того, как я из него выйду». «Не так уж просто». Маурия покачала головой. «Слушай, я не хочу читать лекцию по теории гипервакуума». «Не хочешь, не читай». Скелсгард улыбнулась. «В общем, для нас важно, чтобы горловина тоннеля оставалась открытой все время, пока мы движемся к выходу. Плохо, если она закроется, и вдвое хуже, если закроется резко. Во-первых, мы рискуем потерять тоннель вообще. Со стороны Парижа при закрытии выделится мало энергии. Почти вся она потечет в сторону Фобоса. Представь, что ты растянула резиновую ленту двумя руками и отпустила один конец. Понимаешь, к чему я? Но даже если закрытие не разрушит тоннель, по нему побежит ударная волна. И всю дорогу домой за нами будет гнаться солитон. Что такое солитон? Самодвижущаяся складка на ковре, но с очень гадким характером. Хватит. Это все, что мне хотелось узнать. Теперь скажи, что делать. Можно не допустить, чтобы закрылась горловина? Да, после отбытия судна надо понизить мощность до уровня, который генераторы смогут поддерживать до возвращения на Фобос. Кажется, не слишком сложным. Это не сложно. Но беда в том, что подобную процедуру мы и не думали автоматизировать. Всегда предполагалось, что тут сидит команда, или что можно подождать, пока тоннель не стабилизируется сам. Понятно. Спокойно проговорила Ажье. Ты лучше покажи, что делать. С чего бы? Уж извини, но на Истваке этому не учат. Ты лезешь на борт, я контролирую горловину. А как насчет детей? Раньше они сюда не проникали. Думаю, я в полной безопасности до прибытия спасателей. Но это несколько часов. 60 часов, если судно немедленно развернуть и отправить обратно. И если стабильность оптимальна. Если нет, дольше. Я тебя здесь не оставлю. Ты несешь информацию исключительной важности, а не я. Ничего, продержусь. Я потеряла почти все. Но ведь ты видела бумаги, и это многого стоит. Ажье взбежала по лестнице. Что нужно для управления горловиной? Технически это очень сложная и ответственная процедура. Она не может быть настолько уж сложной, иначе ее давно бы автоматизировали. Скелсгард, отвечай. Та растерянно заморгала. Ну, нужно выждать 30-40 секунд после входа и сбросить мощность до 10%. Орудуя теми тумблерами, что ты мне уже показала? В принципе, да. Тут даже ничтожный плебей от истории справится. Ладно, давай готовить корабль. Объяснишь остальное по ходу дела. У нас не получится, хоть тресни, предупредила Скелсгард. Вот что я тебе скажу. Если ногу не прооперировать, ты ее потеряешь. Мне вырастят новую. Я всегда мечтала наведаться в клинику Прогров. Я бы на твоем месте не надеялась на такое, особенно если учесть Катавасию у нас дома. Но я не могу тебе позволить, упрямила Скелсгард. Ажье достала оружие детей и показала Маурии. Хочешь, чтобы я этой штукой тебя заставила? Уж поверь, я сумею. А теперь, сестра, давай готовить судно.